Из писем Акелы Джейрд знал, что настроение сестры день ото дня становится все хуже. Она была крайне возмущена тем, что узнала о его женитьбе от случайных людей. Только сейчас Джейрд наконец понял, что слухи о распутстве жены докатились и сюда. Дальние расстояния не помеха для сплетен. Джейрд, очнувшись от своих невеселых мыслей, поспешно вышел из спальни, осторожно притворив за собой дверь. Он направился на кухню, откуда доносились женские голоса. Малия в присутствии гостей предпочитала завтракать в уютной чистенькой кухне с веселой тетушкой Акелой. Как только дверь за Джейрдом захлопнулась, Карина вскочила. Она уже давно не спала, ожидая ухода мужа. По ее расчетам, Джейрд должен был сегодня же отправиться в Гонолулу. И она тоже не собиралась надолго задерживаться в этой глуши. У Карины еще оставалось достаточно наличных денег, чтобы нанять лошадей и провожать их. В крайнем случае можно продать драгоценности. Услышав из комнаты Флоренс плач Михаэля, Карина поспешила к нему. Но малыш уже успокоился. Флоренс, склонившись над колыбелькой, трясла погремушкой, и Карина присела рядом. «Проснулся?» «Он уже часа два как не спит», — ответила Флоренс. «И представьте себе Кори, он лежит тихо-тихо и рассматривает все вокруг. А сейчас, наверное, решил, что пора покушать». «Иди сюда, мой маленький», — проворковала Карина. «Сейчас мамочка тебя накормит». «Кори, подождите, пока я запру дверь», — остановила ее Флоренс. «Ах, Фло, все это пустяки. Джейрд уже уехал». «Зато Акела осталась. Она и без того нам не верит, и без труда убедит Джейрда в своей правоте. Не стоит рисковать, мисс». «Знаешь, наверное, эта тетушка растила Джейрда с младенчества и заметила сходство между сыном и отцом. Слава богу, хоть сам Джейрд его толком не успел рассмотреть». «Да, сходство очень сильное, Кори. Ведь мы с вами это давно заметили». «Ах, Фло, ну что ты так разволновалась? Я надеюсь, мы сегодня же уедем отсюда обратно в Гонолулу». «Хотела бы я знать, как вы собираетесь это устроить?» «Пока не знаю. Но я уверена, это совсем не так сложно, как кажется. В общем, не спеши распаковывать вещи». После того, как Михаэль был перепеленат, накормлен и водворен в свою колыбельку, женщины решили отправиться на кухню, чтобы подкрепиться. В коридоре они услышали громкие голоса. Джейрд спорил с какой-то молодой женщиной, а Акелла пыталась их вразумить. «Ну вот, Кори, а вы еще уверяли меня, что он уехал. Что там у них стряслось? Может, старуха опять взялась за свое?» «Пойдем выясним, в чем дело», — ответила Карина и решительно открыла дверь на кухню. Джейрд стоял, упершись руками в край стола, и в упор смотрел на сестру. Как выяснилось, она знала обо всем. Ей были известны все похождения его жены в мельчайших подробностях. Маля с пылающим от гнева лицом стояла по другую сторону стола, точно в такой же позе, как и брат. «Маля, в последний раз тебя спрашиваю, от кого ты узнала об этом?» «А тебе не все равно? Разве это не правда?» «А, молчишь! Теперь-то я понимаю, почему ты держал в тайне свою женитьбу. Тебе было стыдно. Ты не хотел, чтобы о ней узнали». «Кто тебе сказал? Отвечай немедленно». «Не все ли равно, кто?» Маля гордо вскинула голову. «Разве я не имею права знать, на ком женился мой брат? Джон Пирс мне сказал». «Он-то понимает, что нельзя скрывать такие вещи, особенно когда о них говорит уже весь остров». Джейрд обессиленно опустился на стул. «Джон Пирс. Снова этот Джон Пирс, какой-то демон и проклятие семьи Беркитов.